Дорогие братья и сестры, дорогие слушатели, мы перед нашей общей молитвой еще выслушаем один текст Священного Писания, записанный в послании Ефесянам, 2 глава, 13 текст. Послание Ефесянам, 2 глава, 13 текст. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой». Дорогие друзья, Писание говорит, что мы когда-то были далеки друг от друга, а теперь стали близки. И близки не посредством каких-то особых наших отношений, а посредством того, что есть кровь Иисуса Христа, которая сроднила нас. Каким образом произошло это соединение? Это очень важно. Почему? Потому что сегодня по-особому сердце верующего, искупленного, возрожденного Дитя Божьего, оно тянется в служение, оно тянется в Дом Божий, где собраны его дети. И это свойственно человеку, который наполнен Духом Святым. Почему? Потому что к святым и дивным еще из древности Давид говорит, «Все стремление мое, намерение мое», так он высказывает свое желание. Дорогие друзья, поэтому сегодня удивительное собрание. В тот момент, когда человек, будучи еще далеко от Бога, различных национальностей, различного сословия, он когда в сердце свое впустил Дух Святой, то есть дал добро на то, чтобы Слово Божье начало действовать в его сердце, это Слово Божье производит в человеке особую работу. Это Слово начинает показывать в сердце человека, что грех – а что не грех, что свято, что не свято, что чисто, что не чисто. И Слово Божье удивительное производит работу, и самое главное, указывает на того, кто может сделать все, чтобы сердце наше поистине было чистым и без греха. Сам человек этого ничего никогда не сможет сделать, это может сделать только Иисус. В тот момент, когда человек открывает свои уста перед Богом и говорит ему: «Господи, прости меня, я грешник», Бог удивительное делает. Вот тогда, когда Иисус умирал на Голгофском кресте, вот та кровь, которая пролита была, с этой кровью Он вошел однажды на небо, в самое святое святых, об этом мы читаем в послании к Евреям, 9 главе. И вот со своей кровью вошед туда, во святилище, в самое небо, Он пришел для того, чтобы нас с вами искупить, написано, навеки, навсегда. Другими словами, никакому человеку больше ничего для этого делать не нужно. А что же происходит дальше? А дальше происходит очень удивительное. Тот человек, который понял, что все его спасение и вся его жизнь, она должна быть связана с Иисусом Христом, он заключает завет с Богом. Заключая завет с Богом, человек отождествляется в смерти Иисуса Христа, как бы умирая для этого мира вместе со Христом. Дорогие друзья, в тот момент, когда человека, я думаю, об этом говорили и на берегу уже вчера, я говорю это для тех, кто, может быть, не знает, кто пришел на это собрание в первый раз. Тот человек, когда входит в воду, для того, чтобы погрузиться в воде, вода является прообразом могилы, человек туда опускается. И вот когда его поднимает служитель из воды, в этот момент это тоже прообраз, видимый знак того, что человек обещает Богу теперь ходить пред Богом в обновленной жизни вместе со Христом. Сам он не сможет никогда этого делать. Только во Христе Иисусе. Дорогие друзья, то, что было сегодня – это удивительный тоже акт, очень удивительный. В тот момент, когда руки служителя лежат на крещаемом, это прообраз сошествия Духа Святого. В этот момент видимый есть знак, но есть невидимое что-то. Невидимое очень сильное, когда Бог Духом Святым вкладывает человека, который стоит под руками священника, в свое тело. Куда он его вложил, он знает. Какое место будет занимать в церкви этот человек, Бог знает. Но Бог уже определил, этот человек должен быть здесь. И на этом месте этот человек должен выполнить все, но все по Писанию, в святости, в чистоте. Дорогие друзья, у Бога нет членов церкви особо низких и особо высоко поставленных. Нет. У Бога есть один принцип. В теле Христовом один другого почитает высшим себя и призван служить ближнему своему. Один может служить словом, а другой может послужить молитвой. Один может послужить тем, что придет и просто руку положит на плечо и вместе с тобой поплачет, когда у тебя горе. Или порадуется, когда у тебя радость. И, может быть, ты от него не услышишь никаких слов. Но вот это соединение, оно удивительно удивительную производит работу. Братья и сестры, откуда это все? А все это от нашего первосвященника. Послание евреям мы читаем удивительное слово. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Мы имеем удивительного первосвященника. Он не только вошел в самое небо со своей кровью, но он, дорогие друзья, сегодня может сострадать нам. Он может сегодня стать с нами рядом и может пойти с нами рядом. А как он это сделает? С одной стороны, он Духом Святым может утешить нас, а с другой стороны, становится с нами рядом брат или сестра. Дорогие друзья, кто это? Это же он. Это он, наш учитель, который становится рядом и идет. Он идет с тобой для того, чтобы совершать то или другое дело. Дорогие друзья, когда нужно стать в проломе, и вы знаете, Бог ищет такого человека в своем теле. Кто же станет в проломе, чтобы сделать то или другое дело? И хорошо, когда становится один, а если становится с ним рядом кто-то еще? Друзья, это очень удивительно. Вы знаете, против вот этих, против этого малого стада не может устоять ничего в этом мире. Врата ада не могут одолеть таковых. Почему? Потому что это тело Христа. Братья и сестры, вот почему очень важно нам быть соединенными со Христом. И вот сейчас мы будем с вами участвовать в вечере. Вечере Господней. Это удивительный тоже акт, удивительное таинство. Сегодня некоторые религиозные люди, находясь в разных течениях, спорят, ну когда же превращается вино в кровь? В тот момент, когда оно в чаше, когда совершили молитву, или тогда, когда глоток вина пошел уже непосредственно внутрь, в организм, тогда совершается вот это удивительное превращение. Дорогие друзья, милые мои, вино останется вином. А мое соединение с Богом, оно делает удивительные вещи. Если я в Духе Святом во Христе Иисусе нахожусь, если я рассуждаю о том, что Бог делает в моей жизни, и какое место я занимаю в Его теле, и какой я, по сути, член церкви, приношу ли я Ему славу, и эти рассуждения, дорогие друзья, они дают мне право и дерзновение, смелость вот такую участвовать в вечере. Братья и сестры, а если я не рассуждаю, то тогда то будет, о чем говорил первый брат. Если я не сужу сам себя, если я сегодня, когда я буду соприкасаться с этой чашей, если я, братья и сестры, сам себя не осуждаю, то буду тогда судим. Богом сначала. А если и на это внимание не обращу, тогда придется с миром. А об этом вы уже слышали. Это очень печальный акт. Пусть Бог благословит нас об этом. Братья и сестры, вопрос иногда напрашивается. А сколько же раз член церкви должен участвовать в преломлении? Братья и сестры, на самом деле, вот ну, так установлено в нашем братстве, согласились мы, что будем участвовать каждое первое воскресенье месяца. Почему? Потому что об этом написано в Евангелии, что в первые воскресенья месяца, как правило, в первый день недели ученики собирались тоже, хотя они и преломляли хлеб и каждый день, а потом пришло время, когда они собирались для общения, для особых каких-то вопросов. Братья и сестры, но важно не то, сколько каждый день или раз в месяц, а бывают такие ситуации, когда братьям нашим приходилось участвовать и раз в год. Почему? Потому что не было возможности. Не это важно. Важно, чтобы я каждое мгновение был соединен с моим Богом. В любой момент жизни, когда тебе предложили, ты готов участвовать в вечере? Да, готов. Что из себя символизирует сама вечеря? Видимый акт. Я беру чашу с вином, а на самом деле я свидетельствую перед небом, я соединен с кровью Иисуса. Она омыла меня, она меня оправдала. Я сегодня хожу, Господи, перед Тобой, и я прошу милости у Тебя. Я соединен с Тобою, я в теле Твоем, я хочу приносить Тебе славу. И это должно происходить каждую секунду жизни, братья и сестры, в любое мгновение жизни. И это свидетельство будет о том, что моя жизнь до этого была такой, и я хочу, чтобы и после этого она была тоже такой. Когда Иисус Христос давал чашу своим ученикам, Он говорил, это новый завет, это новый договор с вами. И он заключается в том, этот договор, что он, основной его принцип, оставление грехов. Не возвращаться больше к старому, не возвращаться к старому образу жизни, для которого мы умерли, когда мы символизировали это, входя в воду. Это говорит о том, что никогда я не хочу теперь больше соединяться с грехом, который будет лавиной сегодня на меня со всех сторон в жизни моей вот так вот на меня напирать, для того, чтобы сломить меня снова. Я не буду к нему, к этому греху прикасаться. Я не хочу с ним иметь ничего общего. Я имею общее посредством крови Иисуса Христа с телом Его. И поэтому я не хочу этого. Дорогие друзья, удивительное Бог сделал в жизни своей. Простой прообраз, вино в чаше, а сколько в нем великого вечного смысла. Пусть Бог благословит нас в этом. Благословит и вас, дорогие молодые друзья, кто заключил завет с Богом. В нашей жизни, братья и сестры, бывают разные моменты, и в борьбе с грехом нам всегда нужно устоять. И в послании Ефесянам мы читаем такое слово. Есть такие вещи, которые нам нужно отложить, и Бог предупреждает нас об этом. Братья и сестры, мы сейчас будем молиться, я хочу два текста Священного Писания только зачитать. В 4 главе послания Ефесянам написано такое слово. «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Есть вещи, которые нужно нам, братья и сестры, оставлять, откладывать. Да будут удалены, говорит Писание. То есть я должен удаляться от этого. Я должен приближаться к чаше, а удаляться от того, что не нужно. А есть то, что я должен буду умерщвлять. И Писание об этом так говорит. Итак, это послание Колоссянам, 3 глава. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления». То, что может проявляться в нашей плоти, вот это греховное, нечистое, за то, что будет Бог судить этот мир, мы должны в себе это умерщвлять. Это, в этом заключается сущность борьбы христианина – устоять. Пусть Бог благословит, братья и сестры, каждого из нас, и тех, кто заключил завет только вчера, сегодня вот уже, являясь и будет участниками вот этой удивительного таинства Божьего, участвовать в этой заповеди, и нас, братья и сестры, тоже, чтобы в этой борьбе мы не согнулись, не поклонились греху, и Бог удивительным образом благословит. Дорогой друг, который пришел сегодня на наше собрание, может быть, тебя многое удивляет, но так говорит Евангелие. Так, как написано в Евангелии, мы стараемся жить. И Бог предлагает тебе пойти таким же путем. Пусть Бог благословит тебя. Если в твоем сердце есть желание обратиться к Богу, повернуть к Нему, для того, чтобы быть участником Его, чтобы быть частью Его, чтобы соединенным здесь быть, для того, чтобы быть в вечности с Ним, Если у тебя есть такое желание, ты можешь об этом тоже сказать. Ты можешь пройти сюда, помолиться Богу. И Бог простит тебя и помилует. И мы благодарны Богу за то, что Бог никого еще в этом мире, кто приходил к Нему, Он не оставлял непрощенным. Он всех прощал до одного. И тебя хочет помиловать, простить. Пусть благословит тебя и укрепит Бог в этой вере. И иди к Нему со всем, что у тебя есть. И Бог простит тебя и помилует. А нашему Богу за то, что Он усмотрел для нас и вот эту заповедь, которой мы будем участвовать, братья и сестры, и тот путь, который предложил нам Господь, вот об этом мы будем сейчас молиться, проверяя свое сердце, воздавая Богу хвалу и славу за то, что Он удивительное совершил в нашей жизни, и пусть Ему будет за это слава. Аминь. Мы помолимся Богу.